Стоя у окна своей комнаты, тяжкими думами мучил себя Эрни Макмиллан. Правильно ли я сделал, что согласился? Раз за разом спрашивал он себя, и раз за разом не был полностью уверен в правильности и безальтернативности ответа «да». Уже не первое десятилетие Макмилланы занимают достаточно высокое и стабильное положение в иерархии британских чистокровных магических аристократов. Но стабильность также означает, что и расти дальше невозможно. Все теплые места наверху заняты, и делиться ими просто так, по-хорошему, понятное дело, никто не будет, а по-плохому, вырвать силой. Увы, но этих самых сил у рода хватает только на поддержание статус-кво, и тут внезапно появляется такой шикарный шанс. Неспровергатель устоев Вальдемарт может очень высоко подбросить своих последователей, то есть, на первый взгляд, союз с темным лордом для низших из высших, каковы Макмилланы, просто предопределен самой крепкой и надежной мотивацией, выгодой. Однако в реальности это было немного не так, точнее, совсем не так. Лорд Макмиллан, пользуясь отсутствием рядом женщин и детей, не стесняясь в выражениях, описывал своему сыну всю подноготную того политического кризиса. Прошлого. Прошлого потому, что всем думающим было очевидно, что на подходе уже следующий. Макмиллан-старший рассказывал сыну про прекраснодушных мечтателей, которые взрастили Вальдемарта и, как свою пешку, толкнули на бастионы министерских прогрессистов. Смеялся, вспоминая удивление кукловодов, когда их пешка-марионетка сначала превратилась в ферзя, а потом и вовсе оборвала нити и стала игроком. Такого предательства интересов никто и никогда не прощал, поэтому Вальдемарт был изначально обречен в политическом противостоянии. Это в принципе невозможно, выиграть, когда у твоих врагов полная крапленая колода козырей и заряженные кости. Лорд Макмиллан любил повторять эти слова своего отца. «Как ни трепыхайся, как ни поднимай ставки, рано или поздно на тебя ополчатся все вокруг, и поражение, несмотря на все попытки переломить ход событий в свою сторону, будет неминуемым». Но неминуемое отнюдь не равносильно мгновенному. Было очевидно, что загнанные в угол упивающиеся, поставившие на карту Вальдемарта все, ограничивать себя в средствах не будут. И чем отчетливее будет ощущаться приближающаяся развязка, тем меньше для них будет оставаться недопустимых приемов борьбы, что в свою очередь будет порождать симметричную ответную реакцию. Таким образом, лезть туда, несмотря на весьма сладкие посулы темной и светлой сторон, было просто самоубийством для всего рода. Поэтому отлично понимающий расклад старый лорд Макмиллан эмиссарам Вальдемарта отказал. Потом отказал Дамблдору. А еще немного погодя, отказал в предложении стать союзником и министерству. Но независимость, невероятно тяжкая ноша, и очень мало кому по плечу. В реалиях гражданской войны отказавшие всем, легитимная цель для каждой стороны конфликта. Поэтому, не став проминистерским, защиту министерства лорд Макмиллан проплатил. Щедро. Благодаря этому без потерь пересидел вместе со всем родом и подчиненными союзниками магическую войну за спинами магов в красном, и в итоге спокойно отошел из своей постели в лучший мир 6 лет назад, оставив потомкам крепко стоящий на ногах род, положение которого в негласной табели о рангах за время войны практически никак не изменилось. Нет, конечно, были и такие, которые удачно выбрали сторону и возвысились, но гораздо больше было тех, кто очень многое потерял. Например, весьма похожий по влиянию род Боунсов решил за высшие блага повоевать на стороне Дамблдора. А я ведь предупреждал эту глупую девчонку. Повлияй на своих. И где они, эти храбрые Боунсы, теперь? Осталась ты одна, дура. С раздражением говорил дед Эрни каждый раз, когда разговор заходил про события магической войны. Никто из изрекающих умные советы не любит, когда к ним не прислушиваются. Никогда не лезьте в свару между политическими тяжеловесами. Те, кто уже не первую сотню лет управляют политикой, просто наступят на нас и пойдут дальше, не заметив даже, что к их подошвам что-то там прилипло. Никаким потенциальным выигрышем, даже очень большим, нельзя оправдать таких рисков. Одиночке не перебороть систему. Так было всегда. Так в итоге все закончилось и с Вальдемартом. Но в один совсем не прекрасный момент ситуация резко изменилась. Насколько бы темную и запретную магию темный лорд не использовал, но факт оставался фактом. Он снова был жив. Воскреснув из мертвых, Вальдемарт сразу же сломал сложившуюся систему сдержек и противовесов. И теперь вполне может получиться так, что сколько бы раз бывшую пешку чистокровных реакционеров, А теперь без всяких шуток великого и ужасного сами знаете кого, не убивали, ровно столько же раз он сможет опять воскреснуть. Такой расклад меняет кардинально. Да, невозможно выиграть, когда у твоих врагов полная крапленая колода козырей и заряженные кости. Но также невозможно выиграть у того, кто в принципе не может проиграть потому, что вне правил. Как можно выиграть партию, если твой противник имеет впереди бесконечное время, а ты – нет? Колода козырных тузов и полный ряд ферзей – детские неприятности по сравнению с борьбой против бессмертного и очень злого на тебя мага. Московиты со своим кошеем, который до сих пор где-то не живет, могут тебе это подтвердить, пояснял Эрни отец. Ведь, к сожалению и одновременно к счастью, нет ничего неизменного. Следствием из этого является то, что отлично в прошлом работавшие приемы в настоящем внезапно могут привести к строго противоположному результату. Поэтому Максима глупо играть против шулеров теперь дополнилось, а против бессмертного – совсем безнадежно. Лорд Макмиллан, достойный сын своего хитроумного отца, когда-то благодаря тому избежавший рабства, сейчас толкал туда своего сына. Тем более подвернулась такая удачная возможность стать не рабом, а соратником раба-вассала. Старайся использовать свои преимущества для того, чтобы по возможности нивелировать недостатки. Боевик ты аховый, как, впрочем, традиционно все в нашей семье. Зато в знании законов и традиций с нами мало кто может сравниться. И если Крэп не дурак, а он не дурак, то рано или поздно он наберет себе нормальных солдат. Но верные и преданные нужны будут не только в бою, даже больше, чем в бою. Поэтому скорее всего он, или его хозяин, переведет тебя на какую-нибудь административную должность. А там, верю в тебя, развернешься, и твоя полезность станет лучшим щитом от участия в драках, расписывал лорд Макмиллан сыну наиболее безопасный путь. В общем-то, с одной стороны, все правильно, с доводами отца не поспоришь, и выигрыш в будущем тоже может оказаться колоссальным. С другой же стороны, выигрыш пока только потенциальный, а мои личные потери уже ощутимые. Например, в целях прикрытия от возможного давления министерства наследником рода назначен мой младший брат. Пусть об этом пока знают только те, кто поглядел на родовые гобелены. Пусть род превыше всего, я не спорю, но все равно же обидно. Мордрит, их всех побери. Правильно ли я сделал, что согласился? В который уже раз спрашивал себя Эрнест Макмиллан. Не спал и Энтони Гальдштейн, но по гораздо более приятной причине. Весь вечер и часть ночи он запоем читал «Подарок Амбридж». Книга, копию которой он всего один раз, на втором курсе, краем глаза видел в руках допущенного в закрытую секцию библиотеки Хогвартса выпускника, долгое время была, если не самой желанной мечтой, то точно одной из верхних строчек их списка. А ведь я всего один раз в этом году вспоминал про эту книгу. Собирался ее в следующем году, позаимствовать из закрытой секции, и поэтому старательно глушил в памяти окружающих свой к ней интерес. А в единственный раз, когда говорил про нее, говорил не для Амбридж, а при ней, тихо, в шумном коридоре. А она мимо проходила, и не только услышала, но еще запомнила и достала. С уважением признал Энтони заслуги Амбридж. Как генеральный инспектор она, конечно, да, мягко говоря, неприятная особь. Спасибо, Винс вовремя подсказал не лезть к ней и спокойно перетерпеть проверки. Неизвестно, как бы без его предостережений все бы повернулось. Могло, совсем не подарками. Зато как приятно иметь дело с умными людьми. Гребаный закон о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних. Мы же уже сдали сов, бюрократы. Почему я должен ждать еще почти месяц, пока не пришлют результаты? Как же хочется поскорее опробовать свежевыученные чары. Нет, нужно терпеть, терпеть. Пора в кровать, да, надо бы. Прочитаю еще пару страничек и сразу же пойду спать. Ворочаясь на шелковых простынях у себя в поместье, все никак не мог заснуть и Джастин Финч Флетчли. Уже не первый за сегодняшнюю ночь раз он прогонял в уме все случившееся в последние дни, и от открывшихся перспектив по-прежнему все так же захватывало дух. Надменно похваставшись дома новообретенной фамилией, Джасти дружно с отцом посмеялся. Что бы там ни думали о себе волшебники, как бы ни кичились своей возможностью колдовать, как бы ни тыкали под нос своей чистокровностью, но представители древней британской аристократии в лице наследного пера Соединенного Королевства лорда Финч Флетчли и его сына считали себя гораздо выше каких-то там джентри вроде Малфоев. Естественно, отрекаться от своей фамилии Джастин не собирался, но при этом, хорошо зная историю родной страны, ничего принципиально нового или страшного в торговле титулами или должностями не видел. Вон, даже нынешний принц продал один из своих. Даже немного обидно стало, что он раньше сам не догадался провернуть что-то такое похожее. Правда, все упираются в деньги. Не зря, ох как не зря волшебники отдали право денежной миссии другой расе. С восхищением чужим мастерством интриги говорил Джастину отец. Глупо было бы предполагать, что, открыв существование целого мира в буквальном смысле словосочетания в шаговой доступности, Финч Флетчли-старший не заинтересуется им. К людям найти подход было бы гораздо проще. Деньги, женщины, мальчики, драгоценности, благополучие близких, в конце концов. А так, нет, в данном конкретном случае правильнее будет говорить не проще, а принципиально возможно. Впрочем, это вполне закономерно. Для протекционизма годятся любые способы. И тут я могу только поаплодировать тому, кто все это придумал. Так изящно защититься от попыток перехвата управления извне. Действительно, до сих пор все попытки очень, очень небедных Финч-Флетчли войти в магический мир на достойном их уровне упирались в то, что магловские фунты в магическом мире официального хождения не имели. А на операции конвертации одной валюты в другую, которой официально занимались только гоблины, действовал неожиданно жесткий лимит. При обмене сумм, сверх которого гоблины применяли прогрессивную шкалу, настолько прогрессивную, что средневековые менялы тихо в уголочке плакали от зависти, а отец Джастина в сердцах бросил: «С таким запросами нам дешевле всех этих магов посадить на цепь, а гоблинов раздать по зоопаркам, чем честно у них покупать галеоны». В результате чего в этом августе будет уже шестой год подряд, когда в голову приходит одна и та же недовольная мысль: как жаль, будь все иначе, Малфой бы горючими слезами с первого курса плакал, глядя на настоящее богатство. Думать о чем-либо ином, сжимая, после посещения Гринготтса перед традиционной закупкой к новому учебному году в Хогвартсе, в левой руке тощий кошелек с монетами магического мира, а в правой, все еще толстую стопку крупных купюр в фунтах мира магловского, ни у Джастина, ни устоявшего рядом отца не получалось. По идее, проблемы никакой не было. Имея большие деньги и не меньшее желание их потратить, всегда можно договориться. Например, как это сделал Джастин с соседями по спальне, Хопкинсом и Смитом. Те, особо не афишируя, за определенный процент, выбирали доступные для их семей, как для полукровок, квоты на галеоны. Но что там были за объемы? Слезы. А вот что-то серьезное. Что-то серьезное оказалось для Финч-Флетчли совершенно недоступно. Нельзя сказать, что отец маглорожденного мага не пытался преодолеть или обойти выставленные на этом пути преграды. Пытался, конечно же. Прикидывал различные схемы, оценивал затраты и норму прибыли, даже варианты, что можно было предложить магам и гоблинам, подобрал. Но, первая, сильно недооцененная преграда, с которой столкнулся лорд Финч-Флетчли, была в том, что в шаговой доступности миры были только для магов, а для магла. Для магла посетить косую аллею самостоятельно было просто невозможно. Чертовым магла отталкивающим чарам было совершенно плевать на толщину кошелька, а те, кому было совсем не плевать, находились как раз за этой абсолютно неподкупной завесой. Таким образом, чтобы отправиться на переговоры с теми же гоблинами, лорду Финч-Флетчли нужно было либо ждать лета и ходить на встречи с сыном, либо найти какого-нибудь мага в качестве посредника. Но, к сожалению, ни одной приемлемой кандидатуры найти так и не удалось. И в этом была вторая проблема. Это в Великобритании Финч-Флетчли могли практически все, а в Британии магической. В Британии магической они ценились не выше деревенских дурачков, обмануть которых совершенно безнаказанно сам Мерлин велел. С таким уровнем уважения надеяться на сотрудничество с кем-то серьезнее мелкой полууголовной гопоты было глупо. А мелкая гопота, в отличие от вменяемых личностей, хочет урвать кусок здесь и сейчас, совершенно не думая о будущем. Таким образом, все, кого смог уговорить Джастин, его отца тупо кидали, брали деньги за посредничество и на встречи не являлись. Причем оставались живы и здоровы, наверное. По крайней мере, одного из таких посредников Джастин как-то раз потом видел за столиком в Хаксмиде. Пьяненький маг, никого не стесняясь, во весь голос хвастал, как легко обманул наивного магла. Мозгов понять, что они собственноручно похерили великолепный шанс высоко подняться, что задаток намного меньше того, что можно было получить в результате долговременного сотрудничества, у них не хватает, зато хватает, чтобы хвастаться. Идиот, неужели ты совсем не боишься расплаты? Ладно, отец у меня магл, но я-то, маг, пора писать список, кого заказать круглоголовым. Впрочем, зачем заказывать, если я сам в какой-то мере благодаря Винсу становлюсь им? Какая ирония, знали бы мои предки, чем станет их сын, что бы они сказали, мысленно иронизировал Джастин. Зато как сразу же ускорились планы благодаря моему участию в удавшемся спасении Амбридж, и плевать даже на фальшивую фамилию. Это, конечно, хорошо, но прожил я без нее спокойно 5 лет, прожил бы и дальше. Но сейчас, когда у меня есть это, понимание истины, главным условием нормальной жизни являются не богатство, не знание и не сила, а связи, пришло к роду Финчфлетчли еще пару-тройку веков назад. Это неудачник с грустью везде видит проблемы, а тот, у кого взгляд наметан, возможности. Нет, ни отец, ни сын Финчфлетчли ничуть не обольщались. Амбридж свой долг закрыла полностью. Ну и пусть, мелочи. А вот то, что осталось личное знакомство с заместителем министра магии, это как раз очень важно, со вторым лицом в государстве. Причем знакомство удачное, так что, как минимум, при следующей встрече Джастина хотя бы выслушают. А если это будет не просьба, а разумное, читай, очень доходное для Амбридж, предложение. Так что теперь уже совершенно не интересен был черный рынок, который существует везде и всегда. Во-первых, объемы обмена там были мизерными, а во-вторых, Финчфлетчли после долгих подсчетов решили изменить сам принцип взаимоотношений с магической Британией. Теперь было решено не пытаться завоевать деньгами положение в мире магическом, а за счет уникальных продуктов того мира возвыситься в обычном. Причем расплачиваться за нелегальные поставки предполагалось не наличностью, а бартером, пищей, мануфактурой, металлами, драгоценностями, реагентами. В общем, всем тем, что ценится в магическом мире гораздо больше, чем в мире людей, и не оставляет таких отчетливых следов, как денежный поток. А сколько могут стоить те же магические лекарства? При такой норме прибыли так ли важно положение в том огрызке средневековой Англии? Да пошли все эти чистокровные аристократы, как они говорят, к Мордреду. Финчфлетчли будут шикарно жить в нормальном мире, а из магического – только качать ресурсы. А недополученные знания семья своему отпрыску легко восполнит репетиторами. Связи, конечно, из-за отсутствия нормального образования будут на низком уровне, но для их получения есть еще и младший брат Немаг, который уже учится в Итоне. Еще один участник отряда Крэбба, Уин Хопкинс, не спал потому, что до сих пор отчаянно и самозабвенно продолжал сражаться в солдатике со своим младшим братом. Признаю, машинально потер Уин набитую под затыльниками шишку и помятые радостными объятиями плечи, упреки родителей в чем-то справедливы. Это так, я действительно не умею правильно тратить деньги, хотя бы потому, что их у меня никогда не было. Но разве можно было отказать себе в удовольствии шикануть и купить ближайшим родственникам по-настоящему нужные, хоть и дорогие вещи? Пусть даже эти деньги было бы разумнее отложить на черный день или отдать часть старых долгов, но, к Мордреду здравый смысл. Поэтому отцу Уин преподнес стилизованные под магловские краги кольчужные, зачарованные на крепость перчатки мелкого плетения, незаменимые в его работе, и бутылку отличного огневиски. Из магазина омолаживающее зелье мадам Примпернель миссис Хопкинс получила набор дорогих косметических кремов. Ну а ее хижина ведьмы, маленький, не больше стенного шкафа закуток, прикрытый маглоотталкивающими чарами, обогатилась набором редких ингредиентов и долгой трепетно желаемым большим магическим котлом. В свободное время волшебница-полукровка поваривала несложные лечебные зелья для личного, так сказать, пользования. Для личного потому, что, а, ничего сложного и, соответственно, дорогого у нее не получалось, б, в лютном конкуренты непонятливым самородком рубили зачарованными, чтобы снова не отрастили, клинками руки по локоть, и в, стража, если ловила кого-то на преднамеренном нарушении статута секретности, например, на торговле зельями с маглами, без всякой жалости выписывала нарушителю пожизненную путевку в Азкабан, так что ничем большим, чем хобби, зельеварение для нее не было. Зато это хобби позволяло семье не тратиться на дорогущих магловских врачей и лекарства. Медицина никогда не была дешевой, а на одних только магловских аналогах бодроперцового в ужасном английском климате можно разориться. А младшему брату, с выбором подарка ему было все гораздо сложнее. Отношения с братом Сквибом у Уина с самого начала не заладились. Сначала Уин завидовал Джону, который в силу молочно-пеленочного возраста отъел у него огромный кусок родительского внимания и любви. Внимание и любви, по праву принадлежавший ему, Уэйну, и только ему. А потом, когда братья слегка подросли, уже Джон стал завидовать Уэйну, и у этого была весьма серьезная причина. Последние 5 лет все в семье было подчинено только одному – накопить достаточную сумму для отправки сына мага в Хогвартс. Если учесть, что семья Хопкинсов и без откладывания денег на обучение жила очень небогато, на скромную зарплату отца, работавшего на местной фабрике, и редкие подработки матери, да приправить это знание совершенно естественной завистью скрибок магической силе старшего брата. Почему ему, а не мне? В общем, не ладили братья, совсем не ладили. Однако шло время, Уин повзрослел и стал понимать, что не прав именно он, да и поведение у него получается неконструктивным, как любил выражаться Джастин. Будешь и дальше продолжать воевать с братом, рано или поздно проиграешь родителей. Отец и так, как и брат, не маг, а мать. Мать всегда встанет на сторону младшего, ведь ты все время здесь, тогда как брат твой каждый день может капать им в уши. Подумай, так на заданный как-то раз после тренировки вопрос ответил Джастин. В общем, хотя бы из эгоистичных соображений ссориться в семье глупо. Уж кому как не тебе, родившемуся там и учившемуся, как и все, в Макгловской младшей школе, знать, что Макглы тоже могут быть очень полезны. Старший, ты умнее, ты, примирение более выгодно именно тебе, так что и на мировую идти, тоже тебе, разложил все для себя по полочкам Хопкинс. В связи с этим он выбирал подарок Джону так, чтобы поразить того необычностью и сразить своей щедростью на повал. У детей есть такое свойство, они могут сразу забыть много плохого, если произошло что-то очень хорошее. Поэтому Уэйн рассчитывал, что, подарив младшему брату какой-то очень интересный и, что важно, дорогой подарок, сможет переломить его предубеждение сразу и против магии, и против себя. Ну а если не сработает доброта и открытость, то за дело примется жадность. Джон не дурачок, и почуяв пользу от брата, сам захочет с ним помириться. Магазина шуточки Зонка на Косой Аллее не было. Наверное, потому, что основная его клиентура, дети, большую часть года обитала в Хогвартсе, рядом с которыми располагалась лавка, а взрослые шутили совсем по-другому. Спрос на такие подарки удовлетворяла лавка доктора Фейерверкуса. Однако подарки были нужны не только шуточные, поэтому практически каждый магазин помимо основной специализации приторговывал еще и смежным товаром, который можно было использовать в качестве презентов. Таким образом, если в кармане водились деньги, то выбор мест на Косой Аллее, где их можно было потратить на милую безделушку, был достаточно обширен. А ведь есть еще и лютный, где можно было купить что-нибудь не очень одобряемое. Лидером в подарочном бизнесе неожиданно был Гринготтс. Гоблины, имея собственную неплохую коллекцию артефактов, а также хорошие связи по всему миру, могли реализовать и при обращении к ним обязательно реализовывали принцип «За ваши деньги, любой каприз, надежно, качественно, не быстро и очень дорого». Они могли достать практически все, а оружие и драгоценности, особенно последние, и вовсе могли сами изготовить на заказ. Аптеки торговали наборами зелий на все случаи жизни в подарочных упаковках. Волшебное оборудование для умников в качестве подарка могло предложить магические часы от карманных до напольных, украшенных движущимися фигурками различных существ, начиная от великих магов и заканчивая драконами. Магазин «Все для Квиддича» не брезговал торговать снаряжением не только непосредственно для полетов на метлах, но и для прочих волшебных видов спорта, включая даже, хех, плюй камни. Лавки письменных принадлежностей и книжные магазины равно торговали и пищими принадлежностями, и книгами. Отличались только процентное соотношение и качество товара. В первых книги были редкие и просты, зато перья, хоть из крыльев китайского дракона, а пергамент, из шкуры Василиска. Во вторых, наоборот, книги, книги, книги и еще раз книги, зато бумага и перья, ширпотреб на каждый день. Магазины одежды торговали еще и обувью, а также предметами для ухода за оной. Чайные, кафе, рестораны и кабаки могли по желанию клиента оформить подарочную корзину для похода в гости к кому угодно, хоть к годовалому малышу, хоть к министру магии. Кстати, именно к сладостям вначале и присматривался Уэйн, но потом передумал. Съестся и выпьется все быстро, а забудется еще быстрее. Нужно что-то поосновательнее. Магазин коллекционных карточек торговал не только карточками от шоколадных лягушек, но и вообще всем связанным с детскими играми и развлечениями. Самой непредсказуемой была лавка старьевщика. Там можно было как задешево найти какой-нибудь раритет, например, завернутую в старый, засаленный ежедневный пророк книгу заклинания издания года этак 50-го позапрошлого века, так и просто полдня провозиться в развалах и уйти ни с чем, проклиная бесполезный, сваленный в кучу под видом товара мусор. Все зависело от того, как удачливы были поставщики. Те, кто похрабрее и понаглее, пытались с разной степенью успеха скидывать хабар в лютном, а вот относительно светлые сбывали найденные на чердаке шмотки как раз в лавку старьевщика. Ну а волшебный зверинец, совы и прочие торгующие магической фауной магазины могли предложить не только собственно животных, но также и их анимированные фигурки. А если договоришься, то и некоторые реагенты животного происхождения, ну там, например, помет, или пух, или перья с шерстью, кровью и внутренними органами. До старости никто никого там содержать не собирался. В общем, выбор для недавно заработавшего первые серьезные деньги у Эйна был невероятно широкий. Глаза сразу же разбегались, и собирать их обратно, чтобы сделать окончательный выбор, было очень трудно. Подсказку, что именно нужно искать, неожиданно дал волшебный зверинец. В памяти всплыл старый подарок от Винса факультетской гостиной. Ныне заключенные навечно в спальнях девчонок милые анимированные фигурки животных. Не то чтобы Джона мог прельстить плюшевый котик, двигающийся и мяукающий, как настоящий, не портящий обоев и не требующий лотков с кормом и песком. Конечно же, дарить что-то такое пацану было бы полной глупостью, но сама идея была признана многообещающей. Двигающаяся фигурка могла быть не только котика, их могло быть много. Поиск, начавшийся у старьевщика, в итоге привел Уэйна в магазин коллекционных карточек. Там, передав скучающему продавцу привет от старьевщика и пару секли, Хопкинс смог ознакомиться с особым ассортиментом. Взгляд его сразу же прикипел к набору небольших, не больше мизинца в высоту фигурок. То ли кто-то тренировался в анимации на первом попавшемся под руку материале, то ли это были необычно оформленные шахматы, доску от которых украсть не КХМ, была потеряна, но факт оставался фактом. Это было именно то, что надо. Набор артефактных фигурок изображал привычных магам персонажей, рыцарей, магов, существ и всяких монстров. Миниатюрные солдатики работали на магии играющего ими волшебника, так что, попав к Макглу, не нарушили бы статута, замерев в неподвижности. Зато в руках мага и, иногда, скриба могли выполнять голосовые команды, имитировали повреждения и притворялись мертвыми в случае фатального удара. То есть ими, поделив набор на две команды, можно было устроить очень интересное и реалистичное сражение. От такого подарка Уин не отказался бы и сам, даже сейчас. Совесть ли, жадность ли были причиной, но расчет старшего брата на примирение с младшим полностью оправдался. Пораженные и восхищенные самодвижущимися солдатиками, реалии магического мира были таковы, что фигурки практически полностью совпадали с каким-нибудь классическим варгеймом в сеттинге средневековой тематики, что тоже отлично работало на статут. Брат сначала долго рассматривал и тискал каждую фигурку, а потом с некой опаской решил попробовать немного выправить отношения, чтобы немедленно поиграть. Тут и Уэйн, вспомнив, каким чисто по-слизерински изворотливым в разговорах бывал иногда Крэп, не оплошал, не стал вспоминать плохое, не стал, как бы ни хотелось, пенять брату на прошлые обиды, а неожиданно попросил у Джона прощения. Ну как тут было не помириться? И вот сейчас Джон вываливал на своего вновь обретенного самого лучшего брата новости, накопившиеся чуть ли не с дошкольных времен. Дразнит меня братом умственно неполноценного идиота. Уин на такое только поморщился. Поделать с этим ничего было нельзя. Дело в том, что, дабы не беспокоить лишний раз внезапно озаботившихся здоровьем чужих детей и маглов, Министерство магии разработало определенные рекомендации для семей магов, живущих частично или полностью в магловском мире. Для небедных объяснением отсутствия детей в школе было обучение в дорогом колледже со строгими правилами полного пансиона. Тут и выдумывать ничего особо не нужно было. Для Англии – совершенно обычное дело, а внезапным проверяльщикам, если такие внезапно найдутся, показывались оформленные по всем правилам документы. Для семей среднего достатка – поступление по обмену в школу Америки или Европы. А вот тем, к кому Бог оказался немилостив, оставалось делать выбор обязательного по статуту прикрытия между школой для неисправимых подростков с криминальными наклонностями и больницей для детей с отклонением в развитии. И то и другое было для родителей позорно, но второе чуть меньше, Поэтому именно лечением было залегендировано отсутствие у Эйна дома. Ты им скажи, что старший брат придет и им башки проломит. Вряд ли они испугаются дурачка, с определенной долей скептицизма через некоторое время ответил Джон. Тогда скажи, что если Якова покалечу или грохну, то мне светит не тюрьма, а обратно больничка, а здоровье и жизни им это уже не вернет. А сейчас, спать, да ну его, каникулы, когда ты еще приедешь, давай лучше следующую партию. Хорошо, но только одну, последнюю, в этот раз я тебя точно победю, вскинул вверх крепко сжатый кулак Джон. Расставляй, и отдай мне зеленого дракона, это валлийский зеленый, и в прошлом году я видел его вживую. «Как тебя сейчас?» – небрежно бросил Уэйн. «Расскажи». С горящими глазами присел рядом с братом Джон. Солдатики на некоторое время оказались забыты, как и обещание ложиться спать. А вот Захария Смит не мог заснуть потому, что ему было попросту банально страшно. Он никому так и не рассказал, но в той стычке, в лесу, когда прикрывал Винса, кентавры умудрились Смита ранить. Когда в пылу битвы Захария, упивающийся своей магической силой и мощью, подобно дракону парил в небе, на метле, и швырял вниз пламя, в виде условно-боевых заклинаний, какой-то особо удачливый четвероногий и двурукий смог его зацепить. Конечно, попади охотничий срезень как надо, сейчас Захария лежал бы совсем не здесь. Но что бы там ни говорили про невероятную меткость кентавров, законов природы не обманешь. Просто так, без всякой магии, целиться в полную темноту после плясок на ярком свете будет тяжко любому. Но попал же как-то. В принципе, ничего особо страшного не случилось. Наконечник всего лишь чиркнул по руке, прорезал ткань мантии и заставил подумать о покупке хорошей кольчуги, кольнул левое плечо и улетел прочь. Рана была бы пустячной царапиной, если бы не яд, которым кентавры в обязательном порядке мазали наконечники своих стрел. А иначе как выжить без магии среди магических существ? Спасибо, вот ведь Мордрит, Снипу, привившему на уроках зельеварения всем студентам, ну, не считая отдельных личностей с Гриффиндора, но их все равно не очень жалко. Правило всегда носить с собой кусочек волшебного противоядия. Безоар не спасет вас от содержимого клыков Василиска, от песчаного дракона, мгновенно убивающего своих жертв, от укуса акромантула, который любит поедать свою добычу еще живой. Не спасет от хорошего яда, сваренного мастером. Однако Безоар вылечит даже таких полных бездарей, как «тут всегда следовала длинная пауза», чтобы окинуть традиционно замерший в мертвом молчании класс, когда по регулярной для бездарности и ошибке вы вместо тыквенного сока хлебнете магловской крысиной отравы. Впрочем, может быть, лучше было бы наоборот, меньше работы, любил заканчивать свою речь мечтаниями Снейп. Ну как после такого напутствия не носить с собой кусочек Безоара? Вот все вменяемые и носили, ибо доставить удовольствие Снейпу своей смертью никто не желал. Правда? Пока Смит, отлетев повыше и подальше, доставал из кармана универсальное противоядие, другой удачливый кентавр смог прокрасться в образовавшуюся в защите брешь и схватить командира. К счастью, все закончилось хорошо, и никто Захарию не ругал, но факт оставался фактом. Своим самовольным отступлением он чуть было не угробил своего начальника, и того, что это может всплыть в самый неподходящий момент, он тоже боялся. Ну, не был Захария Смит храбрецом, не был. А вот разумным и в меру расчетливым, наоборот, был. Поэтому из двух зол решил выбрать меньшее, присягнув через Винса Волдеморту. Но перестать бояться последствий выбора меньшего зла он тоже пока не мог, оттого сон к нему никак не шел. Глава 65. Новые друзья моих старых друзей. Еще раз, затвердите это для себя, как непреложную истину. Как Люмос, повелитель всегда прав, надавив голосом, в который раз уже повторил я прописную истину. Только это для меня она была прописной, а вот для парней. Прошло уже 2 дня с того разговора в ресторане, и, как это часто бывает, стыд за свой испуг сменился дурной лихостью. К чему она может привести при встрече с Волдемортом, находящимся даже в хорошем настроении, у меня никаких сомнений не было. Смерти себе и парням не желал, поэтому старался для, хех, общего блага их немного припугнуть. Тем более для этой неприятной процедуры окружающие нас декорации были как нельзя более в тему. Мрачные каменные подземелья, редкие магические факелы не столько разгоняют тьму, сколько подчеркивают всю суровую недоброжелательность помещения. Холод. Где-то впереди весьма ощутимо пульсирует источник злой темной магии. Ну а давящую на психику тишину нарушает только хвост, перетаскавший нас сюда в несколько приемов парной аппарации. Причем делает он это отнюдь не успокаивающим наши нервы образом, на грани слышимости бормоча себе под нос. Не все из вас понравятся ему, не все выйдут отсюда, хи-хи-хи. Наконец настал тот светлый, светлым ли для них он станет, миг, когда, повинуясь магии Вальдемарта, тяжелая дверь распахнулась, приглашая нас войти. Я, напрягшись, первым зашел внутрь, а соответствующим, надеюсь, образом подготовленные парни робко последовали за мной. Правильно интерпретировать оттенок выражения по змеиному неподвижного лица, навык, без всяких шуток, жизненно необходимый при общении с Вальдемартом. Сегодня, как и в большинстве случаев до этого, и когда я посещал его планово, и когда меня к нему вызывали срочно, темный лорд величественно сидел в своем тронообразном кресле, судя по лицу и потому, что он задумчиво поглаживал обвившуюся вокруг него и млеющую от ласки нагайну. Вальдемарт сейчас пребывал в весьма неплохом настроении. Парням, похоже, повезло. Легонько качнув головой на мое крайне вежливое приветствие, темный лорд перевел взгляд на мой отряд и стал пристально всматриваться в моих приятелей. Ну а парни от такого непроизвольно сбились у меня за спиной в кучу, чтобы хотя бы моим телом защититься от взгляда того, кого не называют. Все же для всех неподготовленных внешность Вальдемарта была одинаково пугающей, как для тех, кто никогда даже и не задумывался о том, как выглядит главный ужас магической Британии, так и для тех, кто мог благодаря прикладным достижениям магической науки и своему любопытству увидеть Тамаридла в архивных документах той или иной формы. Вот интересно, Дамблдор, когда читал свою призывающую к единству речь на шестом курсе, на полном серьезе думал, что никто из его слушателей не догадывается, что темный лорд когда-то учился в Хогвартсе, и это при куче данных в открытых источниках и при том, что часть детишек, дети служивших Ридлу Вальдемарту, каким нужно быть наивным, или я чего-то не понимаю, кстати, прочтет ли он ее в этот раз, мимоходом подумал я, но тут же отбросил лишнее и, сосредоточившись, начал говорить: «Учитель, позвольте представить вам моих друзей, Эрнест Макмиллан, чистокровный, староста факультета Хаффлпафф, а да». По логике, Вальдемарт отлично знал их всех, как-никак, целый год смотрел, как им преподавали зати. Но, во-первых, это было как бы одностороннее знакомство, а во-вторых, мальчики с того времени заметно подросли, да и они знали его как Кверрелла, а не как темного лорда. Ну и конечно же, Англия. Чопорные формальности – это видимая основа их общества. Это чистопородные, и немаловажный нюанс, умные аристократы могут позволить себе толику фальшивого панибратства, демонстративно пренебрегая частью этикета. Им просто не нужно лишний раз подчеркивать свое положение. Они и без этого на все 300% уверены в своем превосходстве над всеми этими окружающими их плебеями. Зато вырвавшиеся из грязи в князи, вот они-то как раз готовы как угодно усложнить себе жизнь, лишь бы только всем и вся показать свою родовую гордость. Мотивация тут проста. Они в своей избранности в первую очередь убеждают не других, они убеждают себя. И последний, Захария Смит, полукровка. Что ж, бросил на меня острый взгляд Вальдемарт. Невербальная бесполочковая легилименция в его исполнении заставила промелькнуть у меня перед глазами ту накачку, что я давал парням перед первой встречей с господином. Чуть дернув тонкими губами в намеке на усмешку, темный лорд спросил: «Вы готовы служить моему ученику?» «Да, господин», моя команда нестройно пробормотала очевидный ответ. «Если вторжение в разум им и не понравилось, а кому вообще такое может понравиться, то у них хватило мозгов свое неудовольствие не выражать громкой мыслью, словом или, тем паче, делом, а оставить его при себе. Быть может, кто-нибудь из вас желает присягнуть напрямую мне?» Вкратчиво поинтересовался темный лорд. «Если поразмыслить, при наличии у него страстного желания наказать, но все же сделать это с хоть какой-нибудь, пусть чисто формальной, причиной, правильного ответа на такой вопрос быть не могло. Согласишься, окажешься предателем своего командира, а он предателей ненавидит. Не согласишься, оскорбление, поставил своего приятеля выше лорда. Поэтому, наверное, нутром почувствовав логическую вилку, парни просто промолчали. К счастью, Вальдемарт был в прекрасном расположении духа и не захотел издеваться над ними сегодня. Поэтому произнес своим громким, ничуть не изменившимся в тональности шепотом. «Что ж, вы решили, я найду вам дело. Встаньте там», и взгляд указания на угол комнаты. Не успели мы как следует перепугаться, во всяком случае я, за парней не скажу, как наглядный ответ на незаданный вслух вопрос «в чем дело» оказался получен. В комнату один за другим, четверками, стали заходить маги в стандартных мантиях упивающихся. Масок на них не было, поэтому среди небольшой толпы человек в 50 я легко узнал Майкла Кимбелла, Джеральда Уилса, Гордона Флейда, Хьюга Берда, Уолтера Барбера, Джулиана Гамильтона, Джаспера Уилкинса, Джейкоба Хардиразья и Генри Портера. То есть здесь сейчас собрались все новички, что неделю назад были приняты Волдемортом во внутренний и средний круг. Маги стояли, разбившись на четверки, причем в каждой четверке по странному совпадению был только один знакомый мне. Когда же первая троица по команде Джейкоба задрала левый рукав мантии и преклонила колени перед темным лордом, пожирая его взглядом, смысл действа наконец-то стал абсолютно прозрачен. Сегодня свой отряд под присягу Волдеморта подводил не только я один. Слова клятвы, яростные обличения существующей власти, краткий сеанс легилименции, короткая марсмордре, и вот на ноги поднимается новый полноправный упивающийся. Минут 30 спустя последний зилок получил свою печать и встал в строй. Волдеморт, с удовлетворением оглядев новичков, которые своими клятвами ему сегодня практически удвоили общее число носителей метки, с пафосом произнес: «Я знаю, вы отлично показали себя за последнюю неделю». «Да, повелитель», — с гордостью хором ответили маги. Парней позади меня передернуло. Британия, и не только магическая, в гордыне забывшая о нас, опять трясется в ужасе. «Да, повелитель, наши ряды крепнут, и скоро мы возьмем то, что наше по праву, по самому древнему праву. Праву сильных, смелых и беспощадных». «Да, повелитель, 15 лет назад, после моего временного исчезновения далеко не каждый сохранил жизнеистовую преданность нашим идеалам», — громко шипел Волдеморт. «Кто-то был убит в бою, кто-то за свои убеждения с гордостью взошел на костер, кто-то сел в Азкабан, а кто-то малодушно решил сбежать или прикинуться невинной овечкой. Все они, либо их ближайшие родственники, получат от меня соразмерную их деяниям награду. Деньги, положение в обществе, восстановление доброго имени, возможность искупить». К сожалению, голос Волдеморта налился силой, нет сада без сорняков, а в каждом стаде найдется черная овца. Некоторые из наших бывших друзей решили купить себе жизнь откровенным предательством. Награда за такое одна – смерть, смерть, экзальтированно завыли упивающиеся. Понадеявшиеся на 30 сребреников неожиданно для себя получили от министерства совсем другую награду. Все они уже мертвы, причем большинство, как раз от рук тех, кому они нас предавали. Ну а остальных, кого по каким-то причинам пощадили, восстанавливая справедливость, покарали уже мы. Всех, всех, кроме одного. Входивший во внутренний круг Игорь Каркаров многих сдал министерским палачам, очень многих, и при этом продолжает ошибочно считать себя бессмертным. Мда, как аналитику, мне даже как-то стыдно становится за ту чушь, что я нес при первом разговоре с Волдемортом. Если Каркаров прожил год со дня неявки на ритуал возрождения своего начальника, то системой дистанционного уничтожения метка точно не была оборудована. Ладно, нет худа без добра, зато хотя бы никаких сомнений в моей детскости и тупости не возникло, мысленно скривившись, подумал я. Так вот вам всем мой приказ, идите и оторвите ему голову. «Да, повелитель», — закричали упивающиеся, — «мы отомстим». Что ж, еще не самый плохой вариант, к чему-то подобному я был готов, более того, даже рад, ибо такое задание позволяет мне одним выстрелом весьма удачно убить сразу несколько зайцев. Тут и заказ инквизиторов. На передовой нередко случается так, что пуля прилетает со спины, и отличная возможность повязать мой отряд настоящей кровью. Кентавры – это все-таки не совсем люди. Кстати, и парням тоже грех жаловаться. И личность цели вполне удобна, и в толпе первое убийство проходит гораздо проще и легче. А то выдал бы им Волдеморт каждому по Магдле или ребенку, и вперед, пытай и убивай. В общем, всем хорошо от такого задания, разве что кроме бедняги Каркарова. Вот только, кто его спрашивает, нифиг было в свое время быть таким сцикливым слабаком. Тем временем, одним небрежным жестом уняв бурю праведного гнева, темный лорд продолжил: «Вся предварительная подготовка уже проведена, убежище предателя обнаружено, нанятые мной наемники гильдии снимут с него защиту. Вам осталось только исполнить мой приказ. Да, повелитель. Командиром назначается Джейка Празье. Слушайте его. Завтра его голос, мой голос. Сегодня же, отдыхайте. Хвост все для этого приготовил. Но отлучаться куда-либо запрещаю. Ах да, быстрый взгляд в нашу сторону. Еще одно дополнение. Завтра с вами пойдет мой ученик и его команда. Их обязанность выполнять все приказы командира. Все понятно? Да, повелитель. Тогда, даже намек на теплоту исчез из голоса Волдеморта. Повторите, что вам нужно сделать. Мистер Кэмпбелл, мы должны убить Каркарова. Ясно. Кивнул головой Волдеморт и неожиданно для всех взорвался пыточным. Круция. Майкл завопил, упал на пол и забился там в корчах от боли. Финити. За что, повелитель, ты слушал слова своего господина? Да. Круция. Финити. Я понял, повелитель. Прошу прощения, повелитель. Не диус се. Мистер Уэллс, сегодня отдыхать, завтра выполнять команды Джейка Бразье. Цель – убить предателя. Хорошо. Мистер Флойд, сегодня отдохнуть, завтра выполнить команды Разье и убить предателя. Круция. Своими словами, не из Сефлитвику списывайте. Финити. Мистер Берт, помня о случившемся совсем недавно катастрофическом провале, Волдеморт не постеснялся опросить каждого командира стандартной для британцев боевой четверки. Альтернативно одаренные были тут же со всей щедростью награждены стимулирующими круциатусами. Смешно. Думал я, равнодушно глядя на корчившегося на полу очередного неудачника. Если бы прочитанная мною на первом курсе книга о непростительных действительно несла в себе зерна правдивой информации, то при привычке темного лорда разбрасываться круциатусами сейчас среди упивающихся и последняя шестерка была бы уровня Мерлина. Между прочим, не читал ли ее в свое время и Том Реддл, и, загоревшись идеей, сначала из самых лучших побуждений хотел таким образом усиливать своих друзей, а потом просто подсел, как на наркоту. И кстати, сколько еще из прочитанного в библиотеке основателей можно мысленно пустить в утиль, забыть, как глупый сон, из-за того, что информация в книгах либо изначально была ложной, либо стала таковой из перевранной за давностью веков правды. Как хорошо, что я самостоятельно не пытался попробовать оттуда ничего серьезного. Мистер Крэп, после ближнего доверяя, но проверяя круга, настала моя очередь. Да, учитель. Твое задание, выполнять все приказы командира, Джейка Бразье. Хорошо, хоть кто-то с мозгами, было похвалил меня Волдеморт, но тут же исправился. Или тут дело в том, что он просто привык вслушиваться и повторять слова профессоров на уроках, взмах рукой в сторону двери. Отдыхайте, набирайте сил. Да, повелитель, уже не так стройно ответили упивающиеся, неприятно пораженные суровостью своего хозяина, и пошли в сторону дверей. Винс с громким шепотом дернул меня сзади за рукав. Смит. Чего? Спроси у того, кого. Ой, ну у него. Про что? Про что? Про что? Про то. А, ну да. Пока парни мялись у дверей, не без робости пропуская вперед себя на выход ужасных, без всяких шуток, упивающихся смертью, я подошел к темному лорду. Тот пока был занят беседой с командиром карательного отряда. Джейка Прази что-то весьма экспрессивно, но беззвучно. Сфера приватности у Волдеморта получалась даже без щелчка пальцами, одной только мыслью, пытался доказать моему учителю, но, видимо, безуспешно. Короткий и резкий жест темного лорда не оставлял никаких сомнений в том, что предложение не прошло. «Чего тебе, Крэп?» – раздраженно спросил Волдеморт, обнаруживший около себя очередного просителя. «Учитель, помните, вы обещали, что тем, кто придет к вам на службу, будет, несмотря на их статус крови, гарантировано ваше, КХМ, покровительство. Да, сейчас они беспокоятся за свои семьи. Далеко не все их близкие носят аналогичную фамилию. И далеко не у всех близкие, хотя бы скрибы. А новые ваши слуги крайне эффективны в нагнетании страха. Какие пахафлпафские изнеженные и трепетные у тебя друзья. Впрочем, иного я от них и не ждал. Что же касается защиты... Лорд Волдеморт никогда не отказывался от своих обещаний, но помни, первая же попытка встать у меня на пути, и многозначительная пауза, после чего он закончил, подойди к хвосту, в отсутствие Лестринджа список ведет он, пусть отметит их адреса и фамилии у себя, благодарю вас, учитель, поклонился я, интересно, сколько этот зачарованный листочек стоит, будь я на месте той же Боунс, я бы не пожалел никаких денег, чтобы добыть его. Ведь там сейчас расписано, по сути, целиком вся структура, противостоящая Министерству революционно-террористической партии, непосредственно боевое крыло, упивающиеся, оказывающие материальную и прочую помощь, сочувствующие, наемники, семьи. Какие еще доказательства для ответного адресного террора нужны помимо этого? Хочу этот список, нужно разводить хвоста, но это, потом. После недавно увиденного обряда у меня внезапно появился новый вопрос к учителю. Уж больно искренне и истовы были слова ненависти в адрес Дамблдора, слетавшие с губ некоторых молодых упивающихся. Слишком искренне и истовы, чтобы это можно было списать на одну только пропаганду или желание понравиться хозяину. Такое подразумевает только личную и весьма серьезную обиду. Но какую? Кольнувшее меня несоответствие нуждалось в срочном объяснении. Иди, М. Что? У меня есть еще один вопрос, учитель. Задавай. Вот сегодня, когда новички кратко рассказывали о причинах, приведших их к нам, я немного не понял, почему они так хорошо отзывались о Снипе. Заканчивая эту глупую вражду с ним, а Северус вполне заслужил свою долю благодарности. Поинтересуйся при случае, как вели себя детки победивших по отношению к своим ровесникам из побежденных. У кого спросить? У самого Снипа. Или, например, у Портера. Он как раз учился в то интересное, отчетливо выделил это слово Волдеморт, время. Хорошо, учитель, кивнул я и вышел. Намерение оставить всех участников завтрашнего похода на ночь в поместье, это явная попытка Волдеморта найти возможного шпиона. Для нас же его контрразведывательная инициатива вылилась во внезапно нетривиально решаемую проблему под названием обустройство на ночь. Совершенно привычно рассудив, что настоящему магу не нужно ничего, кроме магии, волшебной палочки, и то, не всем, и еды, хвост выделил каждой отдельной четверке и нашей шестерке по комнате. Совершенно пустой комнате, без света, тепла, мебели. Но мы-то, не взрослые маги, нам нужно больше. Однако попытка поскандалить не помогла. Еду возьмете в большом зале, а кроватей на всех у меня просто нет. Вы же уже маги, даже сов сдали. Придумайте или спите на голых камнях, ехидно ответил довольный хвост. Или идите жалуйтесь повелителю. Желающих совершить такую ошибку среди нас не нашлось. Нет, лично я, конечно, мог пойти ночевать в свою комнату, но сделать что-то худшее для репутации и сплочения отряда, это еще надо было бы постараться. Поэтому пришлось заниматься обустройством вместе со всеми. И, как оказалось, если нужда заставит напрячь мозг, то убогая школьная программа Хогвартса дает вполне себе достаточно знаний, чтобы не просто пережить ночь в холодном помещении, а сделать это даже с относительным комфортом. Сложенный в несколько раз и разрезанный заклинанием Диффинда обычный чистый носовой платок дал стопку тряпочек, которая, увеличенная заклинанием Энгергия, превратилась в набор грубых толстых полотен размером 2 на 2 метра. Если брать по 3-5 на брата, то получалось как раз то, что надо. Сложенные вдвое, простыня, втрое, одеяло. Походные столы и стулья легко получились из обычных древесных щепочек. К сожалению, одаренным в трансфигурации никто из нас не был, а точной формулы щепка, стол, стул никто не знал, поэтому пришлось ограничиться простым увеличением. С матрасами ситуация была заметно похуже. Сначала попробовали использовать заклинание «Локомотор», но оно с наших палочек слишком быстро рассеивалось. Долго думали. Уже хотели было пустить на матрас по отработанной методике чью-нибудь рубаху, но нашелся вариант получше. Любознательный Энтони как нельзя более вовремя вспомнил заклинание умножения. Благодаря этому собранные с подошв травинки под воздействием магии каждого из нас после недолгой тренировки превратились в ароматные стажки сена, которые после накрытия простынями стали матрасами. Валяться на свеженамагиченных постелях оказалось так тепло и удобно, что вопрос с отоплением отпал сам собой. Светом и даже каким-то уютом комнату обеспечил в наглую спертый из коридора светильник, фитиль которого был увеличен магией в размерах от с ноготь до с кулак. Опять трепыхнувшиеся паническими мыслями. Закон сохранения, тепловая стабильность, закон квадрата куба, высшие, советского образца, магдловское образование было задавлено уже давно привычным, универсальным на все случаи жизни объяснением образования волшебного. Магия, сила. Обозрев сделанное, парни с каким-то удивлением, плавно перерастающим в гордость, посмотрели на свои руки, сжимающие волшебные палочки. Все же до этого им как-то не приходилось попадать в ситуации, когда практически из пустоты одной лишь магией можно сделать все, что только нужно. Тренировки в тайной комнате были слабым подобием именно что учебой, а потому в общий зачет не шли. И то, что они уже могут это, стало для них неожиданным открытием. Оставить детство позади не по прожитым годам, не по признанию министерством, а по истинному критерию взрослости, прикладному навыку выживать самостоятельно, что может быть приятнее. Снакрыть на стол все было посложнее. Если воду еще можно нацедить с помощью акваменти, то пищу, как ни крути, так просто не получить. Гадкий закон Гампа и здравый смысл. Но еду на ужин хвост обещал предоставить в каком-то большом зале. Осталось только сходить и принести. Сделать это, после длительной паузы, повисшей за вопросом «кто пойдет», вызвался я сам, отчего все парни дружно с облегчением выдохнули. Топать знакомиться с упивающимися почему-то никто из них не пожелал. Мне только лучше. Посредничество – великое изобретение человечества. Найти местный большой зал, просто обычную комнату, чуть побольше размерами, чем остальные, и в силу этого приспособленную под совместный прием пищи, особого труда не составило. Эхо попойки гуляло по всему коридору. Зайдя внутрь, я обнаружил ломящиеся от блюд столы. Изобилие у хвоста получилось, и как он это только смог, под стать лучшим хогвартским пирам. За столами вовсю веселились новообращенные упивающиеся вместе со своими командирами. Ни хвоста, ни старичков, ни, тем более, Вальдемарта здесь не было. Наверное, именно этим можно объяснить особо высокий градус веселья, от которого самая слабая часть уже лежала лицами в тарелках или на полу между скамей. Можно как угодно презрительно относиться ко всем любителям отрешиться от мира с помощью той или иной отравы, можно вести сколь угодно здоровый и праведный образ жизни, но застолье с выпивкой – это как раз та самая возможность, которую так редко со своего барского плеча отсыпает судьба. И отказываться от нее – не просто глупость, а настоящее преступление. Да, обертка у этой возможности не особо для меня привлекательная, но я терпел и намного более неприятные вещи, чем грустные, на трезвую-то голову, застолья с изрядно выпившими собеседниками. Да и забыть тот факт, что именно вот с этими людьми мне и придется работать как минимум 2 года, а завтра и вовсе идти вместе в бой, было бы весьма неразумно. Оставалось жалеть только о том, что безопасно напиться, учитывая все мои предзнания и обеты, я мог себе позволить только с зеркалом, причем, не сквозным. В общем, переломив себя, я для начала тихонько присел с краешку стола. Ничего большего, чем небрежный взгляд, я не удостоился. Потом, планомерно утаптывая поглубже гордыню и чувство собственного достоинства, я понемногу начал поддакивать хвастовству и подхихикивать шуткам. На меня обратили благожелательное внимание. Молодой с понятием, желанный гость для тех, кому ни перед кем похвалиться. Минут через 20 разговор удачно перескочил на школьные годы, и я, как признанный уже вполне полноправным участником торжества, смог задать свой вопрос. «Скажите, мистер Портер, а почему вы так чем мистер Снейп завоевал такое ваше уважение?» Над столом повисла тяжелая тишина. «Вы, все, которые сейчас учитесь, даже представить себе не можете, в какое счастливое время живете, доброе, спокойное. А в наши годы», — хрипло проговорил Портер и приложился к кубку, чтобы запить комок в горле. «Угу», — поддакнул кто-то, — «в наше время все было совсем не так. В наше время», — раздался голос с другой стороны стола, «никто не мог гарантировать ученику уверенности в завтрашнем дне, здоровья, жизни». «Краем уха слышал», — продолжил Портер, — «рассказы о том, как борзо сейчас себя ведет в Хогвартсе младший Малфой. Так вот, можешь мне поверить на слово, году этак в 82-м, 83-м его бы с воткнутой в задницу по самые гланды палкой утопили в туалете. И хорошо, если только один раз», — нервно хохотнул его сосед, и на мои вопросительно поднятые брови пояснил: «Мадам Помфри всегда была отличным колдомедиком, может вернуть практически с того света, но это имеет и отрицательную сторону. После выхода за порог больничного крыла неудачника можно пытать снова и снова. Давайте, за тех, с кем мы рано или поздно опять встретимся», — поднял кубок Уилкинс. Помянув погибших, даже я чисто символически налил себе в чью-то пустую кружку. Упивающиеся продолжили мое просвещение. «Неужели ты веришь, что победившие светлые», — выделил Портер особым презрением в голосе, — «не станут отыгрываться на детях тех, кто нагнал на них столько ужаса? И если не лично, то как минимум руками своих детишек, чтоб они все подохли. А родители, ик, ой, да наши родители, ик, отлично повеселились. Но даже они старались, по возможности, не трогать детей. И эти вот, Как же эта глупость называется? А, вспомнил. Милосердие. Эти вот милосердно пощаженные детишки день за днем надрыгивались, или надругивались. А, неважно. Вот они-то с полной отдачей мстили нам за свой страх. И как мстили? Как Малфой себя ведет, ты знаешь. А теперь представь себе целый Хогвартс Малфоев. И все они травят одних только детей упивающихся. И весь Слизерин. Даже хаффлпаффцы, даже деканы были против нас, но и МакГонагалл, и Флитвик, и Спраут снимают баллы со всех, вступился было я за нормальных преподов, но тут же был перебит. О, да, коней яично, вот только за неправильный ответ они со всех снимут балл, а со слизеринца, 2, назначит своим эссе в 2 фута, а слизеринцу, в 3, одним отработку у Филча, Хагрида или Спраут, навоз драконий руками таскать, а другим, где-нибудь в библиотеке за книгой. Вроде бы мелочь, вроде бы совсем незаметно, но когда это происходит постоянно, и от всех, и только нам, хм, а ведь и со мной что-то такое было, когда я решил не прогибаться под Дамблдора, припомнил я конфликт из-за копирования книг из библиотеки основателей, не говоря уже о том, что одно время назначались наказания не каждому, а на сторону конфликта. Как это? Удивился я. А так, 10 отработок в сумме тем, и 10 другим. Делите сами как хотите. А на нас всегда нападали скопом, поэтому в итоге им на каждого влетало меньше, чем нам. Да это бред. Неверяще воскликнул я. Не, не бред. Коллективная ответственность называется. Совесть хотели воспитать. И честность. Дескать, кто затеял драку, тот пусть и возьмет на себя вину и сам отработает. Но о какой чести можно говорить, если они творили такое? Даже у нас есть границы, а у воинов света их не было. Ты даже вообразить себе не можешь, сколько мерзости может сотворить, например, одна лишь только примитивная оборотка. Сколько было убито чувств, расторгнуто помолвок, разрушено дружб. Хорошо еще, у нас в гостиной был омут памяти. И вошло в привычку, прежде чем предъявлять претензии и обвинять, сначала показать, в чем именно. Но даже омут не спасет, если целью является не обман, а прямое насилие, мрачно произнес Портер и, не чокаясь ни с кем, вылил в себя содержимое кубка. Помолчал и медленно продолжил. Неужели ты думаешь, что Дамблдор не видел всего этого, или не мог парой-тройкой предложений раз и навсегда остановить травлю? Конечно, видел, но выбрал совсем другой путь. Этот помет Мюхлера специально все делал так, чтобы мы пришли к нему сами. Никакого принуждения, что вы, любил он улыбаться в свою бороду, с издевкой пропел женский голос. Дети любят шутки, нужно дать второй шанс. Гребаный ублюдок, шанс ему второй. Кого он этим собирался обмануть? Директор, это как глава рода. Он всегда виноват во всем плохом, и все хорошее благодаря ему и только ему. Зато всего лишь приди к нему, и добрый дедушка-директор всегда тебя поддержит. Пожалеет, тварь такая, спасет и прикроет, но... Конечно же, что-то потребует взамен. Мы никогда не травили тех, кто уходил под Дамблдора. Не всем быть сильными. Например, далеко не каждый или каждая сможет и дальше оставаться храбрым и стойким последователем политического курса своих родителей и хранителем родовой чести, если утром приходится вынимать из петли свою подругу. С ожесточением выплюнул Портер, до скрипа металла стиснув в руке кубок.